5. Один из бандитов, тот самый, с кем дольше всего общался работник отеля, непонятно каким образом заметил в окне мою торчащую голову и тут же приветливо помахал рукой. «Демоны преисподней!» – выругался я. «И долбанный новый мир со своей непонятной магией. У этого лысого урода тоже в распоряжении глаза волка. И может еще что-нибудь подобное? Как он вообще смог меня заметить? И когда я наконец запомню, что уже не на земле, что в этом мире свои правила?» На некоторое время меня захлестнула паника. Я просто-напросто замер и с видом загипнотизированного змеей кролика наблюдал за стоящими на парковке людьми. В это же время, пытаясь хоть как-то просчитать ситуацию, чтобы она благополучно разрешилась. Заметивший меня мужчина что-то скомандовал своим людям, и они, гнусно улыбаясь, пошли ко входу в отель. При этом один отделился от компании и двинулся к нашим окнам, чтобы контролировать окрестности и не дать мне сбежать. «Побег невозможен», – тут же понял я. «Путь через окно перекрыт, а бандиты уже в отеле. Надо срочно что-то делать, иначе мне хана». «Феофан! Феофан!» – закричал я, подскочив к наставнику и нанес несколько чувствительных ударов ладонью по лицу, надеясь, что это приведет воина в чувство. «Очнись! Нас тут идут убивать!» Однако принятые мной меры должного эффекта не возымели. Мужчина продолжал неподвижно лежать на матрасе. «Дерьмо!» – выругался я, не зная, что делать дальше. Паника захлестывала с головой. Я отчетливо понимал, что не могу ничего противопоставить четверым взрослым подготовленным головорезам. К тому же, мне прям очень сильно не хотелось умирать второй раз подряд за такое короткое время. Судьба подарила совершенно невероятный шанс. Дала вторую жизнь в новом, невероятном и необычном мире. Не хотелось тратить ее так глупо. А если меня убьют, шанс, что какому-то старому магу из чужого мира понадобится душа убитого бандитами ребенка, стремится к нулю. Закрыв глаза, я представил перед собой глыбу льда и передал ей все свои сомнения, страхи и чувства. И тут же ощутил, как холод окутал мое сознание. Я успокоился и открыл глаза. Очищенный от ненужных мыслей, мозг полностью сосредоточился на выживании. В голове начал выстраиваться план предстоящих боевых действий. Мне требовалась быстрая и хладнокровная победа, так как долгого противостояния я не вынесу. Поэтому первым делом я сделал ставку на эффект неожиданности. Подхватив лежащий на столе боевой нож, которым Феофан нарезал бутерброды, тут же проверил его остроту. Нож был очень острым. Отлично. Тук-тук-тук. Раздался стук в дверь. «Если хоть волосок упадет с моей головы», громко сказал я, бесшумно устанавливая стулья перед входной дверью. Мне необходимо было задержать ворвавшегося в номер бандита хотя бы на секунду. Это мгновение могло стать решающим. «То род Темниковых найдет вас и всю вашу семью, после чего вырежет всех до пятого колена». Бандиты молчали. Вероятно, из-за холода и уверенности, сквозившей в моем голосе, они несколько растерялись. «Мальчишка врет!» – услышал я несколько растерянный голос администратора отеля. «Машина числится за его дедом, а он обычный простолюдин, хоть и богатый. С родами дел не имеет. Вот, по базе пробил». Судя по всему, администратор дал бандиту планшет или телефон, чтобы тот ознакомился с информацией. «Старик потерял сознание где-то полчаса назад и после этого не вставал», – продолжал говорить администратор, словно уговаривал бандитов и тем самым разрушал их последние сомнения. К тому же, вероятно, их разозлило, что они испугались ребенка. «Черт, откуда он знает, что Феофан потерял сознание? Тут что, есть камеры?» Непроизвольно покрутил я головой из стороны в сторону, но так ничего и не обнаружил. «Врать нехорошо!» Довольно неприятным тоном произнес главарь и обратился к работнику отеля. «Ключ от номера?» «Да, вот он, принес». «Тогда открывай», – велел мужчина. Парень немного замешкался, но через мгновение я услышал, как ключ вставили в замочную скважину и повернули. Ключ, вставленный в дверь с нашей стороны, им ничуть не мешал. Я бесшумно скользнул поближе к двери, чуть присел и замер. Счет пошел на секунды. Мой расчет строился на трех вещах. На открытии двери в сторону коридора, на расслабленности бандитов, которые шли убивать ребенка и старика, и на факторе неожиданности. Никто не предполагал, что маленькая безобидная жертва готова защищаться. Увереннее сжав нож, я еще больше сосредоточился. Как только дверь начала открываться, вышел из проема на полшага вперед и отточенным движением снизу вверх нанес удар ближайшему, ничего не подозревающему бандиту прямо в пах. Резкий рывок ножа вниз, точный отскок назад, и я снова в комнате. Несмотря на быстроту и неожиданность моей дерзкой атаки, я все же получил от одного из мужчин рефлекторный, но, слава богу, касательный удар по плечу. Руку прострелила острая боль, однако я ей хорошо владел. Ничего страшного, все нормально. «Продолжаем танцевать», – подумал я и приготовился. «Сейчас начнется второй акт». Бандит, рванувший следом за мной с перекошенным от бешенства, страха и отвращения лицом, врезался в поставленный перед дверью стул. Он был очень растерян. Это мешало ему рассуждать. Да, и какие могут быть мысли, если на твоих глазах твоему же товарищу достается столь подлый удар? Каждый мужчина поймет, что даже мысль о подобном вызывает нереальные ужасы и панику. Стул, на который наткнулся мужчина, не мог стать непреодолимой преградой для нападающих. Его функция состояла в том, чтобы отвлечь нападающего. Тот должен был просто опустить взгляд, и преграда со своей функцией справилась. Совершенно рефлекторно опустивший взгляд на причинивший ему острую боль предмет, бандит осознал, что это всего лишь стул, поднял взгляд, чтобы найти меня, и в его глаз тут же вошел нож. Он даже не понял, отчего умер. Все же рефлексы Ивана хороши, а холод позволил мне не сомневаться в возможностях этого тела. Мелькнула где-то в глубине сознания быстрая мысль. Однако я не стал ее додумывать, в живых оставались еще два бандита и администратор. И я не знал, что с ними делать. Фактор неожиданности больше не сработает, а противник, словивший глазом нож, рухнул на пол лицом вниз, загнав оружие глубоко в голову. Теперь так просто его не вытащишь. В общем, оружия у меня теперь нет. Остается уповать на недавно освоенное и совершенно неотработанное умение проводить удары с использованием шикичо. Третьим в комнату вошел самый опасный тип – главарь. Вместо того, чтобы идти против меня в рукопашную, он достал пистолет. И тут я понял, что дело совсем плохо. Не зря этот мужчина был главным. Он оказался настолько хорош, что, быстро оценив ситуацию, решил не лезть на ребенка с пустыми руками. Это действительно заслуживает уважения и говорит о неплохом уме. Ведь не каждый может откровенно признаться, что не в состоянии без подручных средств и посторонней помощи справиться с заведомо более слабым противником, тем более с десятилетним ребенком. А он смог, и, не гнушаясь оружием, пошел вперед. Я не зря хвалил вбитые в подкорку головного мозга рефлексы этого тела, ведь как только глаза зафиксировали наличие у лысого бандита пистолета, тело тут же начало движение. Вы знаете, что такое маятник? Я, признаться, тоже не знал, ну, до этого времени. Читал, конечно, об этом. С помощью данной техники можно уклониться от пуль, но, по правде говоря, я считал это неосуществимым. Однако на деле оказалось, что при наведенном на тебя заряженном боевом оружии возможным становится абсолютно все. Как оказалось, ускоренное освоение шикичо тоже. Совершив три быстрых прыжка из стороны в сторону, я оказался перед мужчиной и нанес удар в живот. Кровь, мясо, кишки и дерьмо. Вот с чем у меня теперь будет ассоциироваться техника энергетического удара. Поверьте, именно с этим. Несмотря на холод, я пребывал в ступоре от того, что только что сделал своими собственными руками. Из этого состояния меня вывел последний оставшийся в живых бандит. Он услышал звуки борьбы и поспешил на помощь товарищам. Его дикий крик, вырвавшийся из-за того, что он увидел, и последовавшие за ним хаотичные выстрелы привели меня в чувство. Не знаю, каким образом, но мне все же удалось уйти с линии огня и не получить никаких ран. Вероятно, благодаря тому, что бандит был в шоке от кровавых ошметков, которые еще недавно являлись его боссом. Поверьте, это очень неприятное зрелище. Меня от такой же реакции, как у бандита, спасали холод и чувство самосохранения. Когда в пистолете бандита закончились патроны, он продолжал впустую нажимать на спусковой крючок и дико кричать. Рывок вперед и в сторону, и я поднял оружие безвременно почившего главаря. Маленькие руки крепко и уверенно сжали рукоять. Раздался выстрел, отдача ударила по рукам, и пистолет выскользнул из пальцев. Но свое дело оружие сделало. Довольно молодой парень схватился за живот и упал на пол. «Хорошо еще, что в пистолете остались патроны», – подумал я. У меня не было ни сил, ни желания использовать шикичо повторно. Я не мог отойти после первого удара. Помня золотое правило американских боевиков, я с трудом достал нож из глазницы первого покойника и без жалости добил раненых. Ведь оставшиеся за спиной враги всегда доставляют немало проблем. В коридоре обнаружился парень из администрации отеля. Он сидел в углу, трясся от страха и во все глаза смотрел на меня, мальчишку, заляпанного кровавыми ошметками. Вероятно, я казался ему самым настоящим исчадием ада. Не дождавшись, пока я подойду к нему, парень потерял сознание. Я неподвижно стоял некоторое время, пока разум не осознал, что все закончилось. После чего, упер руки в колени, меня начало выворачивать. Освободив желудок, взял себя в руки и быстрым шагом направился в душ. Необходимо навести порядок в номере и коридоре, спрятать трупы, но я не мог заниматься этим в таком виде. Во-первых, в отель мог кто-нибудь прийти, новые посетители или работники. Во-вторых, мне было чертовски неприятно ходить в образе маленького кровавого демона. К тому же, пахло это непотребство просто ужасно, и подсыхающая кровь начала стягивать кожу. Быстро приведя себя в порядок, мысленно поблагодарил Феофана за покупку нескольких пар нижнего белья, переоделся и, подхватив нож, вышел в коридор. Оставшийся в живых парень уже очнулся. Он с ужасом смотрел на залитый кровью пол и боялся пошевелиться. «Рад, что ты потерял сознание», – добавив в голос холода, сказал я. «Теперь у меня есть помощник. Ведь ты поможешь мне навести порядок?» Ответа не было. Голова парня дернулась от хорошего удара, и его глаза сфокусировались на мне. «Жить хочешь?» – проникновенно спросил я. «Да!» – закивал головой он. «А семья у тебя есть?» – задал я следующий вопрос. Он не ответил. «Семья есть?» Добавив в голос еще больше холода, спросил я и нанес еще один отрезвляющий удар. «Да!» – подтвердил парень. «Есть мама и сестра!» «Это хорошо!» – закивал я. «Семья – это важно!» «У меня вот тоже семья есть!» – сказал я и пояснил. «Мой род, поэтому сразу предупреждаю. Если ты попытаешься сбежать или не будешь стараться выполнить мои указания, мой род убьет тебя и твою семью. Ты понял?» «Да!» – закивал он. «Да, я все понял, я все сделаю!» «Тогда перегоняй машину своих друзей поближе к отелю, открывай багажник и начинай переносить туда тела. В машину бандитов я сел вместе с парнем. А то вдруг он соврал про семью или, наплевав на мои угрозы, попробует сбежать. Перенос тел и различных останков много времени не занял. Правда, пару раз парень повторял мой подвиг. Становился на колени, и его выворачивало от рвоты. Когда с телами было покончено, машина вернулась на стоянку, а мы занялись дальнейшим наведением порядка. Конечно, необходимо было вывести трупы, но времени на это у нас не имелось. Уборка важней. Коридор много времени не занял, так как оказалось, что в этом мире тоже есть пылесосы для влажной уборки. А вот с комнатой дела обстояли куда хуже. Стены, пол и потолок были заляпаны весьма неприятной субстанцией. «Мой пока», – сказал я парню. «Потом покрасишь, и номер будет как новый. Тебе же здесь еще работать?» Сказанное мной положительно повлияло на работоспособность парня. Он подумал, что я собираюсь оставить его в живых. Наивный, еще не знает, как сильно он ошибается. Словно я забыл, кто настаивал на том, что мы с наставником простолюдины. Феофан пребывал в глубочайшем изумлении. Все началось с того, что, подслушав разговор портье по телефону, он решил в очередной раз продемонстрировать ученику, что тот не может сам себя защитить, а значит, необходимы постоянные и целенаправленные тренировки. Потеряв сознание в номере, он добился того, что Иван понял. Он остался один, и ему в данный момент не на кого рассчитывать. Наставник порадовался настойчивости ученика, пытавшегося переместить его на матрас. Значит, как минимум старый воин ему не безразличен. А вот дальше началось самое интересное. Выглянув в окно, Иван каким-то образом определил, что на парковку прибыли бандиты, и заранее начал готовиться к схватке, понимая, что его сил для того, чтобы справиться с проблемой, откровенно не хватает. «Ничего», – думал Феофан, симулируя потерю сознания. «Вот получишь несколько чувствительных ударов, осознаешь, что ничего из себя не представляешь, может, ударишь кого-нибудь Шикичу, тогда и я подоспею, чтобы в очередной раз показать, кто твой единственный защитник и на кого надо равняться. Тогда ты поймешь, что тренировки тебе жизненно необходимы, ведь я не вечен». Однако действия ученика его просто поразили. Холод, сквозящий в голосе, угрозы. Он старался каким-то образом решить дело без крови. И у него это, может быть, и получилось бы, если бы не портье. Дальше больше. Вместо того, чтобы смирно ожидать смерти, мальчишка решил атаковать. И ему это удалось. Мало того, он был очень эффективен. Несколько секунд боя, и два противника мертвы. Мог ли Феофан предполагать такое? Нет. Он был в полном замешательстве, что не мешало ему страховать Ивана во время танцев между пулями. Именно поэтому последний бандит в него так и не попал, хотя две пули шли прямо в грудь. Расправившись с бандой, Иван принялся наводить порядок. Он предполагал, что Феофан может пробыть без сознания еще долгое время и решил сделать отель своей временной базой. Немного помедитировав и хорошенько отдохнув, Феофан решил вставать. Ребенку надо поспать, а ему убрать все улики и поразмышлять над тем, что же сейчас произошло. Очнувшийся через некоторое время наставник был крайне удивлен изменениями в интерьере комнаты, своим внешним видом и моими ночными приключениями. Предложив мне немного отдохнуть в соседнем номере, он схватил в охапку работника отеля и, выведя из номера, поспешил ознакомиться с его версией событий. Методы Феофана я знал. Они, понятное дело, были очень кровавыми и жестокими. Хотя при малейшей угрозе применения силы парень клялся сделать все, что угодно. Просто золото, а не пленник. Взяв ключ от соседнего номера, я предупредил Феофана и пошел спать. Меня шатало от пережитого стресса. И поэтому, когда голова коснулась подушки, я самым банальным образом отрубился. Хорошо, что у меня имелась возможность доверить проблемы взрослому человеку, который умел их решать. Проснулся я часов в 11, когда мы уже были в дороге. Ночное приключение оказалось настолько выматывающим, что я даже не почувствовал, как меня переносили в машину. «Уже давно едем?» Широко зевая, спросил я и хорошенько потянулся на переднем пассажирском сиденье, до упора откинутом назад. «Да, уже давно», – посмотрев на часы, подтвердил Феофан и спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», – ответил я, понимая, что он имеет в виду, после чего принялся настраивать сиденье, чтобы удобнее сесть. «Надеюсь, муки совести не досаждают?» Все же решил уточнить старый воин, когда я нормально устроился. «Это бандиты, они пришли нас убить», – с неколебимой уверенностью произнес я. «Так что ни о чем не жалею. Или мы, или они». «Ты прав», – согласился Феофан. «Или мы, или они. Я рад, что ты это понимаешь. Они пришли к нам с мечом, и он их погубил». Мужчина выдержал небольшую паузу и продолжил. «У парня из отеля была полицейская база данных по транспортным средствам. По ней он отслеживал безродных нормалов, останавливающихся в отеле, и вызывал бандитов. Остальное ты знаешь. Так они уже убили около 20 человек». «Уроды!» Только и ответил я, после чего уточнил. «Думаю, парень поплатился за свои дела». «Конечно», – ответил мужчина. «Такие гниды недостойны жизни. Ведь, как оказалось, он сам вышел на эту банду и предложил им сотрудничать. Оставь я его в живых, через некоторое время он вернулся бы к своему ремеслу. К тому же он слышал имя Темниковых и не должен был выжить». «Я хотел попробовать решить вопрос без крови. Вдруг получилось бы». Пожал я плечами и на всякий случай решил спросить. «Кстати, а что с записями с видеокамер наблюдения? Ты знаешь, что они были и в номерах?» «Знаю», – подтвердил наставник. «Все нашел и уничтожил. А что не уничтожил, то сжег». «То-то я думаю, почему от него костром несет? Устроил в отеле пожар, чтобы скрыть следы нашей жизнедеятельности. Все верно. А тебя теперь можно поздравить с освоением удара Шикичуа», – решил уточнить Феофан. Я пожал плечами. «Не знаю. Его еще надо хорошенько отработать, чтобы получался постоянно, а не через раз. Но думаю, в случае необходимости на одно применение техники меня хватит. А вот как быть с последующими ударами, я пока не знаю. Все покажет тренировка». «После того, как ты восстановишься, мы обязательно проверим», – сказал наставник и затем очень медленно и тщательно подбирая слова произнес. «И, Иван, спасибо, что спас мне жизнь». «Да чего уж там?» Как-то сразу засмущался я. Ведь первая моя мысль была о побеге, вторая – о выживании, и только потом я задумался о Феофане как о человеке, которого не хотелось бы потерять. Я делал только то, что должен был. «Пусть так, но это не может остаться без награды. «Тебе всего 10, а ты уже сумел справиться с 4 взрослыми мужчинами, пусть всего лишь нормалами. Поэтому, как наставник, я повышаю твой уровень до отрока 2-й ступени». «До отрока 2-й ступени?» – несколько удивился я, вспоминая воинскую иерархию. «То есть еще немного, и я смогу стать воином? Целым воином? За что такие авансы? За то, что спас твою жизнь?» Как я помнил, в ранг отрока способные дети обычно переходили лет в 12 или 14. Как, к примеру, мои старшие братья Семен и Игнат. Но никак не в 10. «Никаких авансов», – не согласился со мной наставник. «Только за твои грамотные действия в бою», – ответил Феофан и отвесил мне легкий подзатыльник, после чего я тут же закрыл голову руками. «И за твой прогресс в освоении сложных техник. Не всякий воин умеет делать это», – закончил он. «И перестань разговаривать таким тоном с наставником», – пояснил он свою позицию, нравоучительно подняв палец вверх. «Хотя бы при посторонних. За пределами родовых поместий такое отношение к мастерам совсем не принято. Ученик должен молчать и со всем почтением внимать мудрости учителя». «Я вообще-то так и делал в отеле. Молчал и слушался тебя во всем», – сказал я несколько обиженным тоном и добавил. «Вот так и бывает. Спасаешь человеку жизнь, а он тебе подзатыльники раздает. Ты уж скажи, что пересмотрел видео с камер и увидел, как я пытался привести тебя в чувство пощечинами». На мои попытки его раззадорить Феофан усмехнулся. «Кстати, что будем делать дальше?» Через некоторое время решил уточнить я. «Сколько нам еще ехать до этих пустошей?» Мужчина задумался. «Где-то часа через 2-3 мы доедем до Квилича. Это областной город. Там нас ждут новые документы и новая, оформленная на меня машина. После чего предстоят еще 2 дня езды и окажемся на месте». «Надеюсь, покупатели-горцы не будут похожи на ночных гостей?» Решил уточнить я. «Нет», – отрицательно помотал головой Феофан. «Покупатель – один из моих давних друзей. Он же сделал нам новые документы и оформил новую машину». «Эх, а я уже успел привыкнуть к командору», – сказал, проводя рукой по комфортному кожаному сиденью. «Хорошая машинка. Надеюсь, следующая будет не хуже». «Увидишь», – многообещающе произнес наставник. «Кстати, что-то жрать хочется», – через некоторое время сказал я, поглаживая живот. «Все в багажнике», – ответил мужчина. «Опусти спинку сиденья с водительской стороны и увидишь пакет». Я перелез назад и, быстро найдя нужную кнопку, легко откинул сиденье. В салоне тут же запахло едой. Первым делом достал коробку с соком и сделал пару больших глотков. Лепота. После чего добрался до остатков копченого мяса и подивился дикому аппетиту Феофана, который утром уничтожил большую половину куска и все бутерброды. Я начал искать в пакете нож и понял, что сделал это зря, так как это был тот самый клинок, которым я убивал бандитов. «Буду есть так, не нарезая», – решил я. Во время еды в голове всплывали картинки вчерашней бойни. Удар первому противнику в пах, бросок ножа в глаз и последующее добивание раненых. «Зачем Феофан его сюда положил?» – посмотрев на нож, подумал я. «Очередная проверка моей психологической устойчивости? Или действительно нет другого ножа?» Несмотря на легкую браваду перед наставником и осознание правильности своих действий, мне на самом деле нелегко было принять убийство людей. Все же я воспитанник своего мира и самый обычный среднестатистический человек. Я не был спецназовцем, не убивал людей и животных, так что ночная бойня для меня оказалась очень неприятным, хотя нужным опытом. Я отчетливо понимал, что это совершенно другой мир, со своими законами и моралью. И если я не буду уничтожать своих врагов, неважно, людей или демонов, то они с радостью уничтожат меня. «Хлеб возьми», – прерывая невеселые мысли, пожурил Феофан. «Что ты одно мясо ешь? Так совсем не наешься. Так вкусно!» – самым непринужденным видом ответил я. «Сам-то вспомни, какой кусок утром съел? Дай уже ребенку полакомиться». «Смотри, чтобы тебе потом плохо не стало», – мрачно предупредил наставник. «Не станет», – ответил я, покончил с мясом и, взяв так и не распечатанную вчера пачку конфет, перелез вперед, за что тут же получил еще один легкий подзатыльник и влажную салфетку для рук. Оказывается, в этом мире они тоже имеются. До нужного нам города мы доехали довольно быстро. Мне было очень интересно смотреть на проезжающие мимо автомобили, идущих по обочине людей, заправки и небольшие деревушки, попадающиеся по пути, и сравнивать их с реалиями моего мира. Поэтому время проходило незаметно. По большому счету, отличий было не так и много. Кажется, что тут все то же самое, но чуть-чуть по-другому. Как будто находишься в нашем мире, только в другой стране. Вот такие у меня возникли ощущения. В общем, я не скучал. Город Квиллич меня совершенно не впечатлил. Как оказалось, он был похож на обычный среднестатистический город, совсем как в нашем мире, за исключением, конечно же, не совсем обычного дизайна и большей чистоты. Не знаю даже, что я хотел увидеть, наверняка что-то футуристическое и совсем уж необычное. Все же другой мир, однако все было вполне привычно. На окраине города господствовал частный сектор с редкими вкраплениями многоэтажных домов. Дальше шли бетонные многоэтажки со всевозможными заведениями на первом этаже. В центре города сохранилось несколько исторических районов и парков. На улицах горели обычные трехцветные светофоры. На дорогах белела привычная дорожная разметка. «Сколько людей здесь живет?» – спросил заинтересованно. 1500, наверное. Может, чуть меньше», – подумав, ответил Феофан. «Маловато для области. Но вроде Феофан говорил, что это небольшой город». Одежда горожан отличалась большим разнообразием. Бросалось в глаза, что девушки и женщины предпочитают яркие одежды, видимо, последняя мода. Мужчины предпочитали более сдержанные цвета. Также я отметил, что на улице почти нет полных людей. Вот честно, даже наоборот, все какие-то спортивные и стройные. Что это, особенность мира? Или скорее правильная политика государства, направленная на воспитание подготовленной к войне молодежи? Ведь что ни говори, но если на твоей территории располагается инфернальная пустошь, то ты, хочешь или не хочешь, являешься воюющей страной, которая может в любой момент подвергнуться нападению армии демонов. Вероятно, все дело в этом. Мы въехали в частный сектор, в котором находился дом друга Феофана, и остановились у ворот красивого двухэтажного дома, обнесенного высоким кирпичным забором. «Приехали», – сказал наставник и начал инструктаж. «Из машины без команды не выходи. Язык держи за зубами, а лучше вообще старайся молчать». «Понял», – кивнул я. «Буду изображать статую». Ворота не открывались, поэтому наставник еще несколько раз посигналил. Когда и после этого никакого ответа не последовало, Феофан нахмурился. «Посиди здесь, схожу проверю, что там происходит». Наставник вышел из машины и одним невероятно высоким прыжком преодолел двухметровый забор. «Ничего себе!» – ошалел я от таких акробатических трюков. «Он что, и так может?» «И это после того, как вчерашней ночью потерял сознание от бессилия? Что-то тут нечисто!» Но обдумать пришедшую в голову мысль мне не удалось. Дверь со стороны водителя открылась, и в салон машины аккуратно нырнул настороженный молодой парень лет 20 в модных зауженных джинсах и темной футболке. Он молча наставил на меня ствол пистолета и замер. «Да вы что, издеваетесь?» – мысленно вскричал я и обратился непонятно к кому. «Каждый день теперь новых приключений ждать, или как? Что за черт?» Держащий меня на прицеле парень мыслей явно не читал, и никакие высшие силы я, видимо, тоже не интересовал, поэтому ответа на мой вопрос не последовало. Вместо этого отворилась задняя дверца машины. «Чисто», – доложил кому-то сухой голос севшего за мной человека. «В машине мальчишка», – приложив руку к уху, сказал тот парень, что направил на меня пистолет, и я обратил внимание на миниатюрную гарнитуру, по которой он вел разговор. «Вы хорошие или плохие?» – тихо спросил, обращаясь к сидящему сзади мужчине и одновременно пытаясь ударить с помощью шикичо, каким-то образом накопив духовную энергию в кулаке. Несмотря на вчерашние приключения, я все еще не мог привыкнуть к мысли, что на меня вот так запросто можно направить пистолет, поэтому и начал готовиться к самому худшему, отдаваясь во власть расползающемуся по телу страху. «Заткнись», – беззлобно ответили сзади. Слушающий что-то в наушнике парень отвлекся, отвел взгляд и немного скосил в сторону ствол пистолета. «Это мой шанс. Валю первого, после чего сразу же второго. Главное не перестараться, не выплеснуть всю духовную энергию в одном ударе». Внезапно открылась калитка, вплотную прилегающая к воротам. Моим глазам предстал совершенно безмятежный наставник в компании какого-то пожилого мужчины. «Свои!» – сказал спутник Феофана, и, державший меня на прицеле парень, поставил оружие на предохранитель, после чего, как ни в чем не бывало, подмигнул и вышел из машины. Ворота начали отъезжать в сторону, а наставник, заняв свое законное место водителя, загнал горца во двор. «Меняем машину и сразу уезжаем», – сказал он мне. «У Ибрагима», – кивнул на вернувшегося во двор дома старика, – «небольшие проблемы криминального толка. Не хотелось бы попасть в поле зрения местных правоохранительных органов или каких-нибудь других структур». «Понял, только у меня тоже небольшая проблема», – несколько напряженным голосом ответил я. «Когда появился парень с пистолетом, я начал фокусировать в руке Шикичо, и теперь не знаю, как ее выплеснуть. Развеять не получается». «Много энергии», – уточнил наставник, прищурившись. «Мне кажется, намного больше, чем в лесу», – напряженным голосом ответил я и зло добавил. «Может, мы что-нибудь с этим сделаем? Или я раскурочу машину, и сам пострадаю от осколков, и машины лишимся. Что тогда будешь менять на документы и новое авто?» Дверь с моей стороны открылась. «Это и есть твой ученик?» Прищурившись, спросил Ибрагим у наставника. «Когда ты говорил, что мои ребята под смертельной угрозой, я представлял его несколько иначе». Несколько мужчин, находящихся с нами во дворе, тихо засмеялись. «Твой полигон на том же месте?» Вместо ответа спросил Феофан. Хозяин дома кивнул. «Тогда пошли, кое-что покажу, а то тут можно все разрушить». Заинтригованный Ибрагим направился за дом по уютной выложенной тротуарной плиткой дорожке. Я и находящиеся во дворе бойцы направились следом. Имеющийся в распоряжении хозяина дома полигон представлял собой 20-метровую прямоугольную площадку, покрытую желтым речным песком. «Бей в центр», – посоветовал ухмыльнувшийся Феофан, после чего я быстро дошел до середины площадки и с неимоверным удовольствием выплеснул из кулака энергию. В момент удара я почувствовал, что Шикичо выходит из руки не одним мощным потоком, как мне казалось ранее, а тысячами маленьких ручейков силы, которые, собравшись вместе, превратились в нечто могучее. По какому-то наитию я представил, как тысячи ручейков заворачиваются по часовой стрелке и превращаются в вихрь силы. Было в этом что-то неправильное. Попусту расходовать такие силы. Мне хотелось красоты. В последний момент закрыл глаза и задержал дыхание. Сделал я это вовремя. Во все стороны от меня на высокой скорости полетел желтый песок. Послышались многоголосый сдавленный крик и судорожное покашливание. Когда через некоторое время пыль немного осела, я открыл глаза и обнаружил, что по пояс сижу в некотором подобии котлована. «А неплохо так получилось», – подумал, выбираясь из глубокой ямы. Взгляд, взявшего меня на прицел парня, был как бальзам на больное сердце. В порыве мальчишеской гордости я ему подмигнул и подошел к наставнику. «Да, Феофан», – покачал головой Ибрагим, – «умеешь ты себе учеников выбирать, этот даже лучше предыдущий». Закончить фразу старик не успел, был остановлен отчетливым хмыканием Феофана. «Это о каких таких учениках он говорил?» – заинтересовался я. «И почему наставник не хочет, чтобы я о них знал? Что такого страшного может сболтнуть Ибрагим в случайном разговоре? Интересно». «Раз с проверкой способностей твоего ученика мы закончили, так, может, перейдем к делу?» Тут же спохватился хозяин дома. «Наша новая машина оказалась брутальным черным внедорожником». «Неплохо», – подумал я, вынося вердикт. «Попроще горца – это безусловно. Явно не такая дорогая, но точно хорошая». «Ибрагим», – с непонятными интонациями в голосе произнес наставник. «Я же попросил тебя найти добротную, недорогую машину». «А она недорогая», – хитро улыбнулся мужчина. «Ворованная?» – тут же уточнил наставник. «Как можно?» – притворно возмутился Ибрагим и спокойно добавил. «Перевертыш». «А что с ТО?» – уточнил Феофан, не выдержал и сел на водительское место. Отрегулировав под себя сиденье, завел машину. «Все, как ты просил», – сказал подошедший хозяин дома. «ТО пройдено, бак заправлен, все документы на авто в бардачке, а деньги в сумке на заднем сиденье». Пока мужчины говорили на разные темы, обсуждали ухудшившееся качество работ специалистов по подделке документов, чересчур большие взятки чиновников паспортного стола и распоясавшуюся молодежь, я с видом каменного истукана стоял возле машины и внимательно слушал разговор. Вдруг Ибрагим еще скажет что-нибудь не то. В это время молодые парни разгружали багажник нашего авто и переносили все имущество в новую машину. Когда все было закончено, Феофан вышел из машины, старые друзья обнялись и похлопали друг друга по спинам. «Не могу остаться и помочь», – нахмурившись, вдруг произнес Феофан. «Ничего, брат, это не настолько большая проблема, чтобы просить твоей помощи», – улыбнулся Ибрагим. «Учу жизни взорвавшихся молодых сопляков, вот и все. Хотя…» – он задумался. «Твоего ученика я бы на несколько дней одолжил». «Ты уж побереги себя», – отсмеявшись, сказал Феофан. «Нас, стариков, с каждым годом становится все меньше и меньше». «Это ты себя побереги», – покачал головой мужчина, после чего неожиданно зорко посмотрел на меня. «Ты ввязался в опасное дело, парень, и к тому же едешь туда, откуда я в свое время сбежал. Сделайся хорошим воином и не дай себя убить», – Феофан прищурился. «А мне от этих слов стало как-то не по себе. Что значит «не дай себя убить»?» «Ты всегда был очень догадливым», – каким-то проникновенным голосом сказал Феофан и, положив руку на плечо Ибрагиму, дружелюбно закончил. «Я хочу, чтобы ты запомнил. Если об этом кто-то узнает, я вернусь и вырежу всю твою семью». «Знаю, друг, знаю», – кивнул мужчина, и они, засмеявшись, снова крепко обнялись. Из дома вышла молодая девушка в закрытом платье и сунула Феофану большую сумку. «Это вам на дорожку», – сказал Ибрагим. «Не все же покупной едой питаться». Когда мы сели в машину и отъехали от дома местного мафиози, я облегченно выдохнул. До последнего думал, что что-то пойдет не так, и нам опять придется драться. «Ты же шутил, когда говорил, что вырежешь его семью?» – решил уточнить на всякий случай. «Нет», – просто ответил наставник. А я подумал, что, наверное, чего-то в этой жизни не понимаю.